выдать его с потрохами. До создания международной полиции, ныне знаменитого Интерпола, человечество пока еще не додумалось. Но в полицейской практике государств Европы уже существовал обычай делиться информацией о розыске преступников. Полиции любезно обменивались приметами рецидивистов, в их розыске уже применялось фотографирование, но дактилоскопия еще не завоевала должного авторитета среди криминалистов. Впрочем, в брюссельской тюрьме Полынова сфотографировали в фас и в профиль, даже взяли отпечатки пальцев. Однако полицейские архивы столиц Европы не подтвердили полыновских данных по своим картотекам. На проверку ушло немало времени, после чего Дюшатле пожелал видеть Полынова. На этот раз комиссар полиции выглядел явно озабоченным. «Что вы делали в швейцарском Монтрё?» «Когда?» «Весной этого года». Полынов как следует обдумал ответ. «Я догадываюсь, почему вы спросили меня о Монтрё. Да, там была уличная перестрелка, в которой оказался замешан какой-то русский. Но я ведь не русский, а выдавал себя за чиновника царского посольства для собственного удобства». Дюшатле, кажется, начинал устраивать и такой вариант легенды. Он угостил Полынова отличной сигарой. «В конце концов, — сказал он, — правительству моего короля ваша судьба глубоко безразлична. Престиж бельгийской полиции не пострадает, если вы избежите когтей нашего кодекса, тем более, что содержимое вашего саквояжа уже полностью возместило потери того почтового вагона, к которому я не имею никакого отношения». «Ладно, ладно», — примирительно проворчал комиссар. «Не старайтесь меня профанировать. Мы, бельгийцы, придерживаемся в Европе добрых отношений со всеми странами, и нам совсем не хотелось бы вызывать лишнее раздражение Берлина». «Не понял вас, господин комиссар». «Сейчас поймете. Это прошлогодняя история с налетом на банк в Лодзе берлинским криминалистам кажется связанной с ограблением частного банка в Познани. А вам?» Полынов неуверенно хмыкнул. «Напрасно изображаете равнодушие», — заметил Дюшатле. «Вам предстоит потерять его, если узнаете, что берлинский полицай-президиум потребовал вашей выдачи как рецидивиста, совершившего преступление в Германии. И мне жаль вас, — сказал комиссар, — ибо на Александерплац вас ждут серьезные испытания». На этот раз Полынов путешествовал не в Миксте, а в немецком вагоне для арестантов, втиснутый в клетку, как опасный зверь. Берлин он так и не увидел. Прямо из вагона его переместили в тюремный фургон, а из фургона сразу же пересадили в камеру. Возле двери этой камеры Полынов невольно остановился, задержав внимание на ее номере. «36-я?» — удивился он. «Уж не расплата ли за игру в рулетку? Впрочем, я не рассчитывал на ваш юмор». Свирепый удар кулаком в затылок обрушил его на асфальтовый пол, отполированный до нестерпимого блеска. Полынов оказался в знаменитой тюрьме Моабит, где очень высоко оценивали чистосердечное признание, не беспокоясь о том, какими способами достигается это признание. Поднявшись с пола, Полынов вытер кровь с разбитого лица. «Ставлю на 36», — прошептал он себе. «А иначе и не стоит играть, только бы не забыть этот дурацкий номер счета в банке Гонконга. XVC 23847/A 835». После месяца допросов он был уже разваленный, и никто бы не признал в нем того импозантного господина, который выдавал себя за процветающего дипломата. Вместо лица образовалась разбухшая маска, губы едва двигались, а нестерпимая боль в ребрах не давала ему выспаться. Наконец следователь Шоль отбил ему почки, и однажды Полынов с ужасом заметил, что в его моче появилась кровь. Соседние камеры занимали два уголовника, которые, сочувствуя Полынову, надоумили его. «Вас очень скоро доведут до крайности, потому лучше сознаться. Только не вздумайте объявлять голодовку, в Моабите таких нежностей не принимают. На пятый день вам загонят под хвост такой питательный зонд, что вы согласитесь жрать что угодно. «Мне не в чем сознаваться», — ответил Полынов. «В этом случае выгоднее для здоровья придумать себе любое преступление, лишь бы избавиться от криминальных услуг Александра Плаца. Вы, кстати, мало похожи на немца. Не лучше ли вам сразу потребовать выдачи на родину?» «Боюсь, что на родине я буду сразу повешен. Тогда желаем сохранить мужество». Следователь Шоль топтал Полынова ногами. «Нам плевать на тот льежский вагон и на все, что случилось в русской Лодзи. Но мы должны знать, куда ты подевал наши деньги из Познанского банка. Так отвечай, отвечай, отвечай!» Уставая бить Полынова, он потом говорил ему: «Мне уже надоела возня с вами. Не забывайте, что улики против вас не требуют дополнений. Страховочные цугалтунги в сейфах банков, как в Лодзе, так и в Познане, были обезврежены одинаковым приемом. Бельгийский комиссар Дюшатле оказался столь расположен к нам, что переслал из вашего саквояжа...» «Нет, не деньги. Мы получили от него набор инструментов, которыми вы открывали сейфы, а все эти отмычки явно русского происхождения. Так я еще раз спрашиваю, кто вы?» Полынов вдруг страшно разрыдался. Кажется, начинался кризис, и Шоль, подойдя к нему плачущему, постукивал его пальцем по плечу, внушал, как педагог раскаявшемуся ученику: «Мы догадываемся, что вы поляк или русский, но вы никак не должны надеяться, что газета «Форвардс» обеспокоится вашей судьбой. В глазах немецких политиков вы всегда будете оставаться только грабителем, презренным вором, недостойным даже примитивной жалости обывателя. Если у вас в России привыкли взрывать, убивать и грабить, то здесь, в старой добропорядочной Германии, этот номер не пройдет. Назовите себя». «Я ничего не знаю. Мне очень нехорошо». «Из какой ты страны, вонючая сволочь?» «Я ничего не помню», — отвечал Полынов, рыдая. Шоль бил его по голове тяжелым пресс-папье. «Пойми», — доказывал он, — «то, что случилось в Бельгии с этим экспрессом, нас мало волнует. Зато мы должны заверить нашу общественность, что преступление в Познане раскрыто, а преступник понес наказание. Ну, 5 лет тюрьмы, ты слышишь? Всего-то 5 лет. Обещаю из Моабита перевести тебя в мюнхенскую тюрьму. Отличная жратва, вентиляция в камерах, прогулки и переписка. Говори же, ну! Говори, говори, говори!» «Меня в Познане никто не видел», — отвечал Полынов. Комиссаром по криминальным делам в Берлине был граф фон Арним, холеный аристократ, внешне напоминающий британского милорда. Невозмутимо он выслушал доклад следователя Шолля. «С этим упрямым идиотом, мне думается, дело гораздо серьезнее, нежели с обычным взломщиком. Очевидно, у него имеются основательные причины для того, чтобы молчать о себе. Сейчас он уже полностью падшая личность, часто плачет на допросах и остается силен только в одном — в своем молчании. «У вас сложились какие-либо выводы?» — спросил граф. «Подозрения. Я подозреваю, что это провокатор, каких департамент тайной полиции Петербурга немало содержит в городах Европы для наблюдения за эмигрантами-революционерами. Но, кажется, он решил подзаработать на уголовщине, а теперь пойманный страшится разоблачения. Не здесь ли и причина его упорного запирательства на допросах и ссылки на потерю памяти?» Граф фон Арним через окно глядел Александр Плац, где ерзали на повороте трамваи, спешили по своим обычным делам берлинцы, а дамы придерживали в руках края своих юбок, чтобы не подметать ими панели. Граф задернул на окне плотную штору. «Не спорю, — было им сказано, — тут что-то есть. Сегодня я как раз ужинаю в Альтоне с господином Гартингом, и, надеюсь, он поможет нам разобраться в этом случае. Но если он русский, как вы полагаете, Нам предстоит выдать его на расправу в Санкт-Петербург со всеми его отбитыми потрохами. Гаркинг в ту пору возглавлял работу царской охранки в Берлине и получил недавно от кайзера орден Красного Орла. Гаркинг согласился повидать преступника, чтобы рассеять сомнения своих германских коллег по ремеслу. Свидание состоялось в камере для адвокатов. «Нет, я не адвокат», — заявил Гаркинг. «Я представляю солидную Армендирекцион, попечительство о бедных не только в больницах Берлина, но и в тюрьмах. Насколько нам известно, у вас нет ближайших родственников в Германии, но мы крайне заинтересованы в их розыске, дабы помочь вам». «Не старайтесь схватить меня за язык», — сразу пресек его Полынов. «Я плевать хотел на все ваши попечительства. А родственников у меня, как у серого волка в темном лесу». Гаркинг потом говорил фон Арниму: «Нет, эта лошадка не из нашей конюшни. И под каким седлом она скачет, неизвестно. Скорее, технически образованный взломщик, каких в Европе немало. Не исключено, — добавил Гаркинг, — что лодзинские ППСовцы попросту наняли его для Экса, чтобы он исполнил ту работу, на которую сами они не способны». Полынов словно подслушал это мнение Гаркинга, настойчиво требуя вызова к следователю. Шоль, конечно, не отказал ему в свидании, догадываясь, что дело идет к концу. «Не хватит ли нам заниматься болтовней? Мне, честно говоря, давно жаль того гороха, который ты пожираешь с казенной похлебкой. Выдворить тебя из Германии ко всем чертям — вот лучший способ избавиться от лишних бумаг. И на этом давай дело закроем. Называй страну, которая произвела тебя». Полынов сказал, что решил сознаться: «Да, я русский, и прошу выдать меня России, где я рассчитываю, со мной разберутся лучше, нежели в Берлине». «Давно бы так», — обрадовался Шоль. «Тем более между нашим кайзером и вашим царем имеется благородная договоренность о выдаче преступников. Мы просто не успеваем перекидывать через шлагбаум ваших социалистов». Полынов неожиданно проявил знание международного права, гласившего, что выдача преступника возможна лишь в том случае, если деяние является наказуемым по уголовным законам как того государства, от которого требуется выдача, так и того государства, которое требует его выдачи. «Отчасти я знаком с этим вопросом, как дипломат», — криво усмехнулся Полынов. «Хорошо извещен о решении Королевской комиссии Англии от 1878 года, приходилось листать и Оксфордскую резолюцию о выдаче беглых преступников. Юридическая неразбериха начинается именно с того момента, когда уголовное преступление пытаются отделить от политического. Памятуя об ответственности, я снимаю с себя всякие подозрения в принадлежности к политике, желая осчастливить свое отечество возвращением лишь в амплуа уголовного преступника». Следователю пришлось здорово удивиться. «Послушайте, кто вы такой?» «Черт вас побери, но я впервые встречаю грабителя, который бы цитировал у меня статьи международного права». «А все-таки, кто вы такой?» Полынов в ответ слегка поклонился. «Вы уже добились от меня признания в том, что я русский подданный. Так оставьте же для царской полиции удовольствие установить мою личность». «Хорошо», — призадумался Шоль. «Но я желал бы, чтобы у вас о нашей криминаль-полиции сохранились самые приятные воспоминания. Согласитесь, что это так?» «В этом не сомневайтесь», — обещал ему Полынов. Следователь, кажется, не проникся его юмором. «Думаю, в России вас обработают еще лучше нас». На запасных путях пограничной станции Вершболова немецкая криминаль-полиция передала его русской полиции. Снова тюремный вагон с решеткой на окне, но теперь в окне виднелось совсем иное. Вместо распластанных, как простыни, гладких шоссе пролегали проселки. Вместо кирпичных домов сельских бауэров кособочились под дождями жалкие избенки. и над древними погостами усопших предков кружило воронье. В двери вагонной камеры откинулось окошко, выглянуло круглое лицо солдата, он поставил кружку с чаем и хлеб. — Ты, мил человек, не за политику ли страдаешь? — Нет. — Я кассы брал со взломом. — Хорошо ли это, чужое у людей отымать? Затем и поехал в Европу, чтоб своих не обидеть. — Тебя зачем в Питер-то везут? Вешать. Чего-чего? Повесят, говорю. За шею, как водится. Так надо было у немцев остаться, они чай добрее. Все, брат, добренькие, пока сундуков их не тронешь. Тут политика простая, мое свое, твое не мое. И я так думаю, сказал солдат. Ты мое только тронь, я тебе таких фонарей наставлю, что и ночью светло покажется. Поезд, наращивая скорость, лихорадочно поглощал нелюдимые пространства и кружило над погостами воронье. Банко, банко, банко отстукивали колеса, а в памяти Полынова навсегда утвердился загадочный номер XVC-23847-A835. Вацик не ошибался. Этот человек способен на все.